Вестибюль станции метро «Лубянка». Исторические фотографии позволяют нам представить, как выглядела и где проходила Китайгородская стена. Давайте взглянем на снимок Владимирской башни из альбома, составленного предпринимателем Николаем Найденовым в 1884 году. Хорошо видно, что улица Никольская оканчивается проломными воротами, выстроенными лишь в XVIII веке. А вот сами Владимирские ворота не совпадают с осью улицы. Как всегда, мы найдем здесь военную логику. Если враг пробьет ворота, расположенные на оси улицы, он легко ворвется на нее, и у него будет возможность оценить ситуацию. Теперь представим, что враг, пробив ворота, попадает в эдакий проезд вдоль стены. Большому количеству солдат здесь не развернуться. Что там творится на улице за углом, непонятно. Защитникам легко устроить здесь засаду. Как видим, даже такой небольшой штрих, как постановка воротной башни не на оси улицы, а с некоторым смещением, создает серьезное тактическое преимущество без дополнительных затрат. В этом заключается один из талантов средневековых зодчих. Тем временем мы с вами оказались у преступной восточной стены Китай-города. Летом 2015 года, когда проходила реконструкция Китайгородского проезда в рамках программы «Моя улица», были обнаружены фундаменты и цокольные части стен и башен крепости. К сожалению, они так и были вновь засыпаны землей без какой-либо музеификации. А ведь есть такой простой способ обозначения археологического памятника, как выделение его очертаний тротуарной плиткой другого цвета. Поскольку этого не было сделано, мы дадим вам ключ. Скамейки и клумбы вдоль проезда расположены примерно над фундаментами Китай-города. Давайте пройдем над этими фундаментами в сторону улицы Ильинка.